Глава 1356. План рассечь небеса. С хрустом стрела света рассыпалась на куски, огромная рука Парагона остановилась, а потом ее пальцы разжались, и с нее сорвалась капля крови. Она с шипением взорвалась целым морем, внутри которого сияло множество магических символов. Словно гигантский жернов, оно обрушилось на океан магии, сотворенной армией практиков мира горы и моря. Манхао с прищуром подумал. Он по праву носит титул Парагона. Одной короткой демонстрации он продемонстрировал свой богатый опыт командующего, насколько виртуозно он меняет тактику прямо на ходу. Он взял каплю крови, пролитую от удара стрелы света, и превратил ее в могучую атаку. Манхау не хватило времени, чтобы остановить эту атаку, поэтому ему ничего не оставалось, как хмуро наблюдать за столкновением моря крови и океана магии. Везде, где кровь соприкасалась с океаном, гас магический свет. К атаке присоединились и два верховных владыки. С гулким рокотом океан магии мира горы и моря впервые начал таять и поддаваться под весом вражеских атак. Тем временем в звездном небе расширялись проделанные в барьере прорехи, откуда прибывали новые чужаки. Их армия уже насчитывала не меньше миллиона бойцов. Со свирепыми гримасами они бросились к первой горе и морю. Через расширяющиеся разломы можно было увидеть еще больше чужаков на другой стороне. Они непрекращающимся потоком прибывали через прорехи в барьере. За спинами этих чужаков парил континент «Вторые небеса». По размерам они явно были больше первых небес. За ними Манхао разглядел третьи, четвертые и пятые небеса. Каждый последующий континент был больше предыдущего. От самых маленьких первых небес до самых больших 33-х небес. С рокотом вторые небеса ударились в барьер, что еще сильнее расширило прорехи, увеличив поток прибывающих в мир горы и моря чужаков. Судя по состоянию барьера, долго ему не выстоять. Манхао перевел взгляд с континентов на пробитый барьер, где заметил Парагона, перехватившего его стрелу. Им оказался золотой гигант с головой льва, один вид которого приковывал к себе взгляды других. Вокруг него мягко сияло золотое свечение. Манхао чувствовал ужасающую разрушительную мощь этого львиноголового Парагона. Почувствовав на себе взгляд Манхао, львиноголовый Парагон обернулся. Его глаза вспыхнули подобно молниям, когда он встретил взгляд сидящего на солнце Манхао. «Меня зовут Сюань Фан», — холодно произнес он. Манхао презрительно фыркнул, защитившись от него божественным сознанием. Глаза Сюань Фана заблестели. Выбросив Манхао из головы, он повернулся к парагону марионетки на первой горе. Со смесью эмоций он указал рукой на первую гору и море. «Да начнется война на уничтожение!» После этих слов чужаки с ревом ударили градом магических техник и божественных способностей по первой горе и морю. Армию первого рубежа обороны отделяла от чужаков Первое море, но они все равно ответили своими заклинаниями. Однако орда наступавших чужаков с каждой секунды только росла, и их натиск постепенно продвигал линию фронта к Первому морю. Морская вода бурлила и шумом начала испаряться в туман, словно ее навеки стирали из бытия. Парагон Сюань Фан почему-то оставался на месте, с загадочной улыбкой наблюдая за миром горы и моря. Как вдруг он взмыл в звездное небо и развел руки в стороны, словно собирался схватить пространство и разорвать его. С треском прореха в барьере стало еще шире. Это стало последней каплей. С оглушительным грохотом барьер покрылся трещинами и разбился как зеркало. Без него практикам предстали все 32 неба. Без барьера мир горы и моря и 32 неба вновь стали одним целым. Обе стороны могли видеть друг друга, но тут все чужаки с 32 небес неожиданно затуманились и исчезли. Они вернулись на свои континенты. От этого внезапного маневра у Манхао бешено застучало сердце. Творилось нечто странное, и, судя по размаху, очень серьезное, хотя он и не мог понять, в чем именно было дело. Парагон Сюань Фан позволил себе презрительно ухмыльнуться, глядя на мир горы и моря. «Должен признать, план у вас что надо. Но мне плевать на ваши хитрости!» После этих слов дурное предчувствие Манхао усилилось. Внезапно все фрагменты разбитого барьера с гулом закружились в огромном смерче, а потом начали подниматься к 32 небесам. В головах практиков мира горы и моря прозвучала команда Парагона Грёзы моря «Атакуйте!». Начиная с 9-й горы вплоть до 1-й горы, практики ударили своими божественными способностями и магическими техниками. Все это колдовство с гулом достигло 1-й горы и моря уже в виде океана магии, превосходящее по силе прошлое в 10 раз. Оно достигло смерча, значительно увеличив его размеры, после чего буря неописуемой мощи пошла в сторону 32 небес. Об этом плане мира горы и моря говорил Сюань Фан. В действие его привела Парагон Грёзы моря, но авторство принадлежало Парагону Девять Печатей. С позиции жителей мира Горы и Моря все это было сложно понять, но 33 небесам не составило труда обо всем догадаться. Возведенный волей мира Горы и Моря барьер в момент своего уничтожения высвободил колоссальную энергию для атаки. Эта атака, этот смерч, вкупе с магическими техниками практиков со всего мира Горы и Моря, породил мощь, сравнимую с силой Парагона. Эта страшная атака надвигалась на вторые небеса. Могучая буря накрыла вторые небеса, сметая горы и города, потом перекинулась на третье небо, следом на четвертое и на пятое. К этому моменту Мэнхао уже сделал два выстрела, а значит, у него осталось меньше 16. Однако он без колебаний добавил одну стрелу света к буре. Мэнхао нутром чуял, в их барьере скрывался не один такой трюк, но, несмотря на недоброе предчувствие, все равно внес свою лепту в атаку. Питаемая одержимостью практиков мира Горы и Моря и могуществом воли их родного мира, буря хотела разорвать все 32 неба на куски. Но когда она ударила по шестым небесам, на седьмых небесах вспыхнул яркий свет, который накрыл их континент и не дал буре перекинуться дальше. Свет закрыл все остальные континенты над ним с восьмых небес вплоть до 33-го неба. После этого все эти небеса начали затуманиваться. В то же время вместе соединения шестого и седьмого неба появился барьер. В бескрайних просторах седьмых небес возник гигантский скорпион. Даже за туманностью можно было увидеть предельную холодность, с которой он взирал на мир Горы и Моря. «Тактика 9 печати в исполнении Грёзы Моря. Нашим 33 небесам пришлось встретить силу вашей атаки лицом к лицу. Как оказалось, с тех давних пор ничего не изменилось. Истребляющая сила все так же устрашает. И все же спустя десятки тысяч лет мы уже не те, что были раньше. В прошлом вы могли бы пробить все 33 неба и открыть миру Горы и Моря путь для побега. Сейчас же вы будете остановлены на шестых небесах. По форме осадного режима мира Горы и Моря может показаться, будто его главное предназначение – это защита, но на самом деле он имеет очертания стрелы. Готов спорить, Парагон Девять Печати придумал все это еще десятки тысяч лет назад. По его плану в последней битве вы должны были открыть коридор и сбежать. Интересно, сколько практиков мира Горы и Моря знали об этом плане? Насколько я тебя знаю, Грёзы Моря, думаю, ты никому не сказала». Смех Скорпиона зазвучал во всем мире Горы и Моря, пока наконец не стих. Сказанные им злорадные слова ожидаемо ударили по морали практиков мира Горы и Моря. Даже Мэнхао не знал, что Грёзы Моря собиралась учинить нечто подобное. Он мог без труда отмахнуться от обвинения Парагона Скорпиона, хотя, немного их обдумав, понял, они не выглядели полной выдумкой. Если они смогли повлиять на Мэнхао, то об остальных практиках мира Горы и Моря и говорить не стоило. Глубоко внутри защитники лишились частички уверенности относительно своей роли в этой войне, ведь даже если их Парагон хотел избежать и не сражаться до самой смерти, тогда надежда, подаренная Мэнхао уничтожением первых небес и порабощением Парагона, внезапно немного померкла. Все из-за слов Парагона Скорпиона. По коже Мэнхао пробежал холодок. Практики, достигшие уровня Парагонов, не только не знали недостатка в силе, они еще были опаснейшими махинаторами и кукловодами. Вместе с Парагоном Скорпионом невидимыми стали небеса с 7 по 33, а вот континенты небес со 2 по 6 начали опускаться вниз. Их родной дом лежал в руинах, но чужаки на этих континентах явно имели способы, как противостоять этой атаке. Десятки миллионов чужаков пошли в бой под прикрытием своих континентов, а потом с 5 континентов вылетело не меньше миллиона черных кубов. Внезапно в звездном небе зазвучал голос Парагона Грёзы Моря. «Лживые речи! Думаешь ты, ничтожный жрец племени Скорпиона, способен понять замыслы Парагона Девять Печатей? Практики мира Горы и Моря, скрывшиеся за туманом небеса, задействовали колдовство сокрытия небес. Целый год они не смогут выйти из этого состояния, чтобы участвовать в войне. Им придется лишь наблюдать. Они оставили 6 своих небес, их армия осталась одна. Солдаты армии чужаков из Нижних Миров, вы ведь не знали? Не знали, что вас оставят на произвол судьбы?»